После первого же удара кирпичная кладка дала трещину. Алексей замахнулся и опустил кувалду на кирпичи. Щель расширилась и отбросила паутину мелких трещин. Леша подошел и попытался вытащить кирпич, но он не поддался. Страхов снова схватился за длинную рукоятку кувалды. Замах, удар, замах, удар. Уже образовалась дыра, в которую можно было засунуть голову. Алексей устал, он опустил свое орудие и вдруг услышал, как за спиной кто-то пробежал. Леша повернулся, никого не было. Возбужденные голоса, разносившиеся по всему дому, говорили о том, что он на верном пути. Алексей развернулся, замахнулся и ударил кувалдой. Дыра стала еще шире. Теперь, если бы Леша захотел, он мог бы пролезть внутрь комнаты. Он был уверен, что за стеной именно комната. Кувалда с сухим треском выбила еще 4 кирпича. Страхов отбросил инструмент и начал ломать стену руками. Когда дыра была достаточно для прохода взрослого мужчины, Леша понял, что его руки в крови. Он вытер их о куртку и всмотрелся в темноту. Разглядеть хоть что-нибудь не получилось, даже глаза заболели. Он достал фонарик, подобранный у сарая, надел на голову и заглянул за стену. Жанна дрожала всем телом. Очень хотелось курить. Да что там курить, ей хотелось напиться вдрызг. Нажраться так, чтобы утром ничего не вспомнить. Она стояла у двери и прислушивалась к звукам, доносившимся из подвала. Она даже не сразу поняла, что так раздражающий ее скрежет грифеля о бумагу перестал раздаваться из-за спины. Жанна медленно повернулась. Стасик и Аленка стояли между кроватями бок о бок. Жуткая мысль посетила ее голову. «Это не мои дети», — подумала она. «Это совсем не мои дети, и они меня хотят сожрать». Жанна сделала шаг назад и тут же наткнулась на стол. Ей почему-то казалось, что дети несут большую угрозу, чем сумасшедший муж с кувалдой в руках. «Детки, крошка, а где твой гипс?» «Он мне больше не нужен», — холодно ответила девочка. «Твоя рука», — начала Жанна, но вдруг поняла, что ее кто-то схватил за ноги. Она опустила глаза. Кто-то сидел под столом и держал ее за лодыжки. Жанна попыталась вырваться, но руки сдавили еще сильнее. В следующий момент тварь под столом дернула на себя и Страхова упала лицом вниз. Леша с ужасом смотрел на отвисшие челюсти скелетов. Он осмотрел стены. В углу висело огромное осиное гнездо. Насколько он мог судить, оно было нежилым. Страхов снова осмотрел скелеты в оборванной одежде. Останки женщины и двух детей лежали в дальнем углу бетонной комнаты. Женщина лежала на полу, а дети сверху. Они действительно появились из-под земли. Они и были под землей. Последний пазл встал легко, без какого-либо треска, будто Леша уже держал его в руках и не ставил только потому, что пытался понять картинку без этого решающего кусочка. Понял. Но Алексею было наплевать на тварь, замуровавшую свою семью. Да и саму семью ему было не жалко. Его больше беспокоило, что теперь эти обозленные призраки захватили его дом, его детей, жену. Убей их! А теперь они замышляют убить его. Убей их! Леша улыбнулся. Его осунувшееся лицо в свете фонарика было похоже на оскалившийся череп одного из обитателей подземелья. Он вышел из комнаты, выключил фонарик, взял кувалду и пошел наверх. Жанна перевернулась на спину, и тут же Стасик и Алена навалились на ее руки. Это не ее дети. Ее будто уже не пугала эта гребаная действительность. Жанна боялась посмотреть по сторонам. В сторону двери ее пугало существо, сидевшее под столом. Она зажмурилась и замотала головой, когда почувствовала, как по ней кто-то лезет. Тварь была человекообразной. Жанна почувствовала, как ей на живот давили ладони, а затем в пах чье-то колено. Страхова вскрикнула от боли и открыла глаза. Перед ней было лицо истлевшего трупа. «Это женщина», — подумала Жанна. Шиньон, который носили в 60-х, сбился на бок и чудом удерживался на остатках волос твари. Женщина наклонилась еще ближе. Жанна отвернула лицо и сморщилась от отвращения. Покойница взяла ее двумя руками за голову и развернула к себе. «Смотри!» — прошептала тварь. «Смотри!» Жанна почувствовала, как тело на ней становится каким-то желеобразным. И еще оно оседало, будто кусок масла на горячей сковороде. С твари начала сливаться черная жижа, проникать под халат, под кожу. Страхова почувствовала, что в нее пробирается вонючая слизь, но ничего с этим поделать не могла. Тварь, казалось, растаяла вся, и только улыбающийся череп со сбившимся на бок шиньоном все еще висел в воздухе над ее лицом. Вдруг Жанна нашла один единственный правильный выход. Она закричала, шиньон качнулся и упал ей в рот, заткнув его, словно кляп. Андрей проснулся от какого-то странного звука, будто раскололось что-то. Точно звук был похож на те, которые он слышал, когда их отправили к генералу на дачу. Они ломали перегородку в доме. Это был звук лопающихся кирпичей. Андрей осмотрелся. Он лежал в кровати с Ксюшей. Слава богу, ни Людка, ни кролик не участвовали в этом. Андрей встал с кровати. Он не мог сообразить, сколько сейчас времени. Темнеет рано, так что сейчас могло быть как 7 вечера, так и 7 утра. Дом Ксюши находился где-то на окраине Новомосковска, в полной изоляции от шума цивилизации. Так что тут искать подсказки тоже не стоило. Тишина убивала. Оставался один вариант, единственный и поэтому самый верный. Часы мобильника. Он потянулся за брюками, висевшими на стуле у кровати. Ксюша пошевелилась, причмокнула, как маленький ребенок, и снова уснула. Андрей достал телефон и посмотрел на экран. Было 21:47. Он сел на кровать. Если честно, он не хотел возвращаться в тот дом. Он боялся его. Что бы там ни происходило, все это ни к чему хорошему не приведет. Но там осталась его семья. Отец, которого, несмотря на дефицит внимания, Андрей все-таки любил. Стасик и Аленка. От них он был вообще без ума. С 5 лет он задавал бабушке один и тот же вопрос, когда она ему купит братика или сестренку. И вот когда ему стукнуло 12, отец с Жанной покупает Стасик. Андрюша тогда даже собрался переехать к ним, но бабушка его отговорила. Жанна, женщина, которая заменяла ему маму в те дни, когда он гостил у них. Нет, он не может их оставить там. Он встал, взял джинсы со стула и начал надевать. «Ты куда?» — Ксюша поднялась повыше. Одеяло сползло, обнажив красивую грудь. «Мне надо домой. Ты же сказал, что останешься у меня». Кое-что изменилось. Андрей влез в толстовку. «Послушай, если у тебя есть жена...» — она сделала паузу. «И дети, скажи мне». «Как они у меня появятся, я дам тебе знать», — попытался пошутить Андрей. Взял носки, сел на стул и начал надевать. Потом, сообразив, что шутка не удалась, произнес: «Ксюш, у меня никого нет». «Честно?» — как-то по-детски спросила девушка. «Честно, честно», — улыбнулся Андрей. Сел рядом с ней и обнял. «Чтобы создавать что-то новое там, где находится все еще существующее, нужно для начала уничтожить это существующее». Андрей отстранился от девушки. Он даже был готов увидеть хихикающую Людку, щель до ушей или философствующую голову кролика. Но на него смотрела все та же девочка с большими глазами. «Просто если у тебя есть женщина, тебе стоит с ней покончить, если ты, конечно, хочешь быть со мной». Последние слова Ксюши показались какими-то зловещими, будто она предлагала убить кого-нибудь для того, чтобы спать с ней. Но когда Андрей вышел из подъезда, он подумал о других ее словах. Несмотря на свой юный возраст, девушка подсказала ему, как быть дальше. Алексей поднялся на второй этаж. Когда крик жены оборвался, он взял кувалду в обе руки и пошел к спальне. Толкнул дверь. Она медленно отворилась, обнажив черную комнату. Он включил фонарик на голове. Луч выхватил двуспальную кровать. Постель была накрыта голубым покрывалом. «Где визжала эта сука?» Он вышел из комнаты, посмотрел на дверь ванной, прислушался. «Где они еще могут замышлять его убийство? Конечно же, в детской. Чтобы он не догадался, Леша взял кувалду под голову, улыбнулся и пошел к двери детской спальни. Остановился и прислонил ухо к двери и прислушался. Тихо. Он постучался. «Эй, есть кто дома?» Тишина. Леша постучал сильнее. «Откройте, папочка пришел!» Алексей покрутил ручку и ткнул дверь. Она тут же уперлась во что-то. «Папа пришел, кроха, открой! Доченька, это же твой папа!» «Уходи, мы уже спим!» «Хитрые дети!» «Сынок, а как же твой Бармалей? Я принес тебе его!» «Мне он не нужен!» Он не только не спросил, где его кот, он начал избегать его. «Что ты такое говоришь? Тебе не нужен твой перс?» «Мне не нужен кот!» «Ах ты, ублюдок! Тебе не нужен кот!» «Убирайся!» — крикнула Жанна. «Мы хотим спать!» «А ты комнаты не ошиблась?» Леша улыбнулся еще шире. Ярость нарастала и грозила вырваться наружу. «Уходи!» — ответила женщина. Алексей взял кувалду поудобнее и замахнулся. «Стоп! Он же не использовал последний шанс!» «Жанна, я пришел сказать, что согласен с тобой». Он сделал паузу, чтобы жена или тварь, что в ней сидит, начала верить ему. «В чем? В чем ты согласен со мной?» Заинтересовалась, сука. «Насчет переезда. Я согласен и хочу, чтобы мы уехали прямо сейчас». «Поздно», — сказала Жанна. «Тебе не кажется, что сейчас немного поздно для переездов? К тому же я уже привыкла». «Они привыкают. Убей их! Ах ты, сука!» Алексей замахнулся. «Поздно тебе!» Кувалда ударилась в полотно двери. Удар получился не сильным и вскользь. Дверь только немного треснула. «А мне кажется, лучше поздно, чем никогда!» Он замахнулся еще раз. Теперь кувалда расщепила дерево и вошла по самую рукоятку в полотно. Страхов вырвал инструмент из двери и заглянул в образовавшуюся дырку. «Эй, Стасик! Или как тебя там, Бэби? Отодвинь-ка этот херов стол, обещаю тебя, я не убью!» Он увидел, как Жанна, обняв детей, сидела на одной из кроватей. Они хихикали, может, плакали, нет, твари смеялись над ним. «Перестаньте!» — крикнул Алексей и ударил кувалдой, потом еще раз и еще. Через минут пять дверь превратилась в щепки. Страхов ударил ногой по столу и вошел в комнату. Только теперь он понял, что Жанны с детьми нет. Она прыгнула на него справа и тут же вцепилась в лицо. Леша вдруг почувствовал, что не справится с ней. Женщина пыталась вырвать ему глаза. Она завалила его на стол. Дети сидели на кровати и хихикали. Вдруг Леша вспомнил о кувальде, лежавшей где-то рядом. Он пошарил одной рукой, пальцы нащупали холодный металл головы, но в руку он ее так и не смог взять. Леша попытался подтолкнуть орудие к себе. Пальцы все время соскальзывали, но кувалда все-таки продвинулась достаточно, чтобы он смог взять ее за ручку. Когти Жанны уже почти добрались до глаз Алексея, когда он ударил ее по голове. Удар получился не сильный, но действенный. Женщина потеряла сознание и скатилась с него на пол. Хихиканье прекратилось. Леша вскочил на ноги. В глазах потемнело, левый слезился. Алексей замахнулся, чтобы размозжить голову твари, но вдруг замер. Женщина лежала без чувств. Она была очень похожа на нормальную... На его любимую Жанну он опустил молот и присел на колено. Скинул локон волос с покрасневшей щеки. Жанна была красивой женщиной, и даже то, что в этой оболочке сейчас сидела обозленная тварь, не испортило ее внешности. А что, если, ударив ее, я выгнал из ее тела тварь? Несмотря на нелепость, ему понравилась эта мысль. Но, к сожалению, это можно было проверить только когда Жанна придет в себя. А если он ошибся? Тогда она снова попытается выцарапать ему глаза. И, возможно, в этот раз это у нее выйдет. Леша посмотрел на письменный стол, нагнулся к нему и начал выдвигать один за другим ящики. Скотч лежал в последнем. Алексей перевернул жену и скрутил ей руки за спиной. Потом снова положил на спину, посмотрел на красивое лицо и залепил рот. «Папа!» — Страхов обернулся. «Папа скоро придет и убьет тебя», — произнес мальчик. Голос принадлежал его Стасику, но вот интонация, с какой он произнес эту фразу, явно была чужой. «Заткнись», — приказал он. «Как же я мог забыть о колдуне Борисе Нестерове?» Страхов подошел и связал детей, сел на кровать и пристально посмотрел в глаза, в бывшие глаза Стаса. Теперь там сидела коварная тварь. «Смогу ли я убить, пусть не своих, но все же детей? Если они кинутся меня убивать, то да, а если они вот так же, хихикая, просидят на кровати, тогда придет их папаша, и вчетвером они меня разорвут на куски. Он сможет оставить их там, где им самое место». Леша встал, засунул кувалду за ремень. Теперь ее длинная ручка свисала подобно шпаге. Подошел к столу и отодвинул его к стене. Подхватил подмышки Жанну и поволок вниз. Андрей огляделся, он даже не знал, куда идти. Странный город. Жизнь заканчивается с наступлением темноты. Андрей пошел к дороге. Может, какая-то машина проедет. Ему повезло практически сразу же. Огромный двухэтажный автобус вывернул из-за холма. Андрей замахал руками. Он продолжал махать, даже когда автобус, шипя, остановился. Андрей подбежал к открывшейся двери. «Друг, до Васильевки не подбросишь». «А, боец, это ты!» Андрей присмотрелся. Перед ним был тот самый водитель маршрутного такси, который довез его из Новомосковска в первый день. «Садись! Тебе вообще-то повезло, что попался я, а то бы... В твою Васильевку надо через весь Новомосковск, а потом через Донской, на Узловую. В общем, круг хороший получается». Андрей терял терпение. Он никак не мог понять, его повезут или нет. И только он собирался выяснить это, водитель произнес: «Поехали, боец, я все равно еду в Узловую». «Ну и зачем было так ломаться?» — подумал Андрей и сел на сиденье рядом с водителем. «Я хотел поехать по другой дороге», — начал свою песню мужчина. Андрей послушал еще какое-то время о своем везении, потом оторвал взгляд от полотна дороги и спросил. «Сколько?» «Что сколько?» — округлив глаза, переспросил водитель. «Сколько вы хотите денег?» «А, ты подумал, что я возьму с тебя денег?» «Да сейчас не то, что тогда. Нет. Денег мне от тебя не надо. Ты боец, сын бойца. Вот мы молодежь». Начал он и тут же осекся, будто засомневался в возрасте собеседника. «Ты какого года?» 91-го. «Ну вот и я говорю. Вы рожденные после развала великой страны». «Это мы ее развалили?» — вдруг спросил Андрей. «Ты прав, сынок, развалили ее не вы. Те, кто развалил, до сих пор у кормушки сидят». Мужчина не ожидал такого поворота в их разговоре, что еще раз доказывало Андрею, что их беседа скорее была монологом водителя. И Андрей сбил его с толку. Мужчина помолчал какое-то время, но потом, подобрав нужные слова, произнес: «Они-то вам, молодежи, и вставляют мозги. Рыночные отношения во всем. Ты мне, я тебе». Мужчина замолчал. «Теперь не то, что тогда», — мысленно передразнил его Андрей. «Отзывчивые были, что ли? Друг за друга. Кстати, а ты знаешь, кто в твоем доме жил?» «Какой-нибудь шахтер-стахановец», — с иронией предположил Андрей. «Мальчишка, Борька его звали», — сказал мужчина, будто не расслышал ответа. «Знаешь, паршивец, что вытворял? Мы тогда жили в Каменке, в паре километров от Васильевки. Играем в прятки. Если вводит Борька, все, пиши пропало. Находит всех без какой-либо заминки. Просто идет и говорит: Сашка, на Иве Сережка, в бочке Ленка, за сараем. Мы даже думали, подглядывает. Оказалось, нет. Он просто знал, и все. Но, как ты понимаешь, затем у нас начались игры другого плана. Мы прятали вещи, а он их находил. Водитель замолчал. Фары высветили табличку «Донской». Андрей вспомнил эту улицу. Слева заправка, железнодорожный переезд, затем на светофоре направо и по прямой до Васильевки. Минут 15 от силы. Однажды, ты знаешь, сынок, я завидовал ему. Ревновал всех своих друзей к нему. Вот ты решил подшутить над ним. Однажды я пришел к нему весь в слезах и сказал, что мой пес Бимка пропал. Знаешь, что он мне ответил? Андрей мотнул головой, хотя этого и не требовалось. Это снова был монолог. Он сказал, что завтра пес вернется. Слышь, вернется! Андрей не мог уловить смысл рассказа водителя, но спрашивать ничего не стал. Монолог так монолог. Он умер за год до этого. Отец пьяный наехал на него на тракторе. И что? К черту монолог. Водителю, ностальгирующему по советской жизни, впервые за вечер удалось заинтересовать парня. «Бимка вернулся!» «Не может быть», — выпалил Андрей. «Вот и я так подумал сначала. Пес был не тот. То есть визуально это была абсолютно другая дворняга. Я даже опешил. Борька подошел ко мне и спросил, узнаю ли я свою пропажу. Вот я с дуры и выложил свой коварный план». А он улыбнулся и сказал, «А я знал, что его нет. Ведь только поэтому я смог его вернуть. Представляешь? Ты, говорит, иди, бери его с собой и иди. Он пока ничего не понимает, но скоро привыкнет». Андрей глянул на дорогу. Вывеска с надписью «Васильевка» проплыла за окном. Почти приехали. «Это был мой Бим. Я просто чувствовал. Я не знаю, как Борька сделал это, но...» Мужчина не мог подобрать слова. «Он это сделал для меня. Он видел, как я страдаю, и сделал чудо для меня». Фары высветили их большой дом. «О, кажись, прибыли», — произнес водитель и съехал на обочину. «А что случилось потом?» — спросил Андрей. Он чувствовал себя обманутым, будто взял в библиотеке отличный роман, а последние страницы в нем вырваны. «В каком смысле? Куда делся ваш Борька?» «Да он сразу после того, как вернул мне Бима, куда-то уехал, и я до сих пор чувствую, что должен ему. Представляешь?» «Вот так-так. А куда делось сейчас, не то что тогда?» «Может быть, вы ему уже отдали долг, сами того не заметив?» «Может быть», — пожал плечами водитель. «Ну давай, боец. Батяне, герои, привет!» За спиной Андрея зашипела и закрылась дверь. Чувство, что его обманули, не ушло. Вырванных страниц он так и не нашел. Он пошел к дому. С каждым шагом Андрей укреплялся в мысли, что окончание истории его ждет впереди. Жанна так и не пришла в себя. Здорово все-таки он ее приложил. Стас продолжал глазами ковырять дырку в Алексее. Леша принес воды и размешивал раствор. Ему было неловко от взгляда мальчика. Неловко и страшно, будто это не он, а его замуровывают. Он даже осмотрелся, не поменялся ли он местами с этими тварями. Нет, все было нормально. Они связаны в комнатушке, а он с кирпичом в одной руке и мастерком в другой стоит в подвале с выходом наверх. «Он уже здесь», — произнес ББ. Страхов подпрыгнул и схватился за кувалду. Он хорошо помнил, что залепил рот этому паршивцу. Лента, наверное, отклеилась. Да и черт с ним. Судя по всему, он кричать не собирался, уверенный в том, что сюда придет его папа. Страхов усмехнулся. «Ну и что, что он здесь? Даже если он сюда и придет, то только для того, чтобы снова вас замуровать». «Нет, чертов пацан, все-таки закричал». «Он все осознал и больше так не поступит», — едва сдерживая слезы, проговорил мальчик. «Ага. Кот перестанет ловить мышей, а колдун?» «Кто колдун?» — спросил мальчик. «А действительно, кто?» «Нестеров Борис». «Мой отец — колдун?» — мальчик улыбнулся. Алексею от его улыбки стало не по себе. «Да он даже собственные носки не мог найти в доме!» «Черт, как же я не понял сразу!» Картинка не разрушилась, просто одна деталь попалась из другого пазла. Леша легко ее заменил на нужную. В газете говорилось не о местном колдуне, а о мальчике-колдуне. «Чертово мальчике-колдуне, Нестеревой Борисе, бэби!» «Это все ты, ублюдок!» Страхов дернул в сторону Бориса. Мальчик не испугался, он сидел и улыбался. Жанна зашевелилась. Леша посмотрел на нее и понял, что нет больше никакой Жанны. Там сидела озлобленная тетка, возможно, даже мать малолетнего колдуна. «Да, это я», — с вызовом произнес Борис. «Я очень хотел, чтобы мои родители сошлись снова. Сошлись и жили вечно вместе». «Но почему нужно разрушать чью-то жизнь, чтобы обрести свою?» Леша понял, что плачет. «Что мы тебе сделали? Почему именно мы?» «Чтобы построить новое, нужно разрушить существующее». «Я тебя прошу, отпусти их. Вселись в меня. В кого-нибудь другого. Только отпусти их. Уже слишком поздно». Андрей вошел в темный дом. Он слышал, как кричит отец, но не мог понять, откуда доносится голос. Андрей поднял голову вверх. Свет горел в детской. Тень промелькнула по коридору. Там кто-то был. Андрей пошел наверх. Человек прошмыгнул в спальню отца или в ванную. Андрей подошел к детской и заглянул в нее. Двери практически не было. Только какие-то щепки висели на петлях. Стол стоял у стены как-то кособоко, как будто его наспех поставили туда. «Здесь что-то произошло», — подумал Андрей. «Это все ты, урод!» — услышал он голос отца. «Они в подвале». Андрей сначала ринулся к лестнице, но потом остановился. Если здесь что-то произошло, то в подвал без оружия идти опасно. Андрей попытался вспомнить, куда отец сделал ружье после того, как нашел его в подвале. «Свой самодельный сейф в гостиной вряд ли. Может, в спальне?» Андрей вбежал в спальню и, не включая света, направился к кровати. Руки сами начали шарить по полу и тут же наткнулись на цевьё. Он нащупал приклад и вытащил ружье. Выгнулся и только сейчас заметил, что за спиной кто-то стоит. Андрей резко развернулся и направил на незнакомца ружье. На него смотрел мертвец. Андрей взвел курки и сделал шаг назад. «Где мой отец?» «Ему немного не до тебя», — прохрипела тварь и прыгнула на него. Андрей даже не успел нажать на спусковой крючок, упал, ударился головой о тумбочку и отключился. Алексей перехватил кувалду поудобнее и вошел в комнатку. Фонарик на лбу высвечивал наглое лицо Бориса. «Если ты не вернешь мне мою семью, я убью тебя», — скрипя зубами, произнес Страхов. «Ты не убьешь меня», — уверенно сказал мальчик. «Ты убьешь тело своего сына». Леша напрягся. Выбор трудный, но он его сделал быстро. «Пусть так, но ты, тварь, навсегда останешься здесь». Он замахнулся и сделал еще одну глупость. Он посмотрел в глаза сыну. Все 9 лет проскочили за один миг. Леша вспомнил, как забирал Жанну и Стасика из роддома, как гулял со Стасиком, как повел его в первый класс, первая грамота. Стасик, Стасик, его любимый Стасик. Леша снова заплакал, опустил кувалду и вышел через дыру в подвал. Он не смог. Он не смог и никогда не сможет. Алексей сел у стены и заплакал навзрыд. Они завладели его домом, его семьей, а теперь и его разумом. Страхов вскочил и со злостью отбросил кувалду. «Я знаю, что делать», — произнес он и пошел к шифонеру. Открыл дверцы, одна выскочила из пазов и упала на ногу. Леша не заметил этого. Он вытащил старый пододеяльник, набитый тряпьем, выудил 3 наволочки и вернулся в тайную комнату. «Теперь ты, сучонок, не сможешь смотреть на меня», — прорычал Леша и накинул 1 наволочку на голову мальчику. Потом тоже проделал с женой и дочкой. Они были настолько спокойны, казалось, что это он у них в плену. Леша взял первый кирпич, положил на него раствор и вставил его в паз. Затем второй, третий. «Интересно», — подумал Алексей, — «они понимают, что им конец, что я победил». «Ты проиграл», — раздался голос Стасика из-под наволочки. «Ты забыл о папе». «Заткнись, заткнись, ублюдок! Где твой папа? Где эта мразь, неспособная спрятать вас подальше?» «Я здесь». Голос за спиной был очень похож на голос Андрея. Страхов обернулся. «Андрюша?» Андрей навел на отца ружье. «Вытаскивай их оттуда», — приказал парень. «Андрей, они не те, за кого себя выдают», — Алексей развел руками, показывая, что говорит очевидные вещи. «Стасика, Крохи и Жанны уже нет». «Андрея тоже». Теперь голос был абсолютно чужим. «Что?» — не понял Алексей и потянулся за кувалдой. Ответом был сильный удар прикладом в лицо. Повязка с головы сбилась и закрыла один глаз. Сознание начало мутнеть, но он еще какое-то время видел, как из дыры вышли дети, а за ним женщина. К ним присоединился Андрей в коричневом костюме и цветастом галстуке. Они встали напротив него, как на фотопортрет. «Они показывают, что победили меня», — подумал Алексей и потерял сознание. Яркий свет ударил в глаза. Леша дернулся. Запах нашатыря прочистил нос. Глаза заслезились. Алексей рефлекторно хотел поднять руку, но в следующий момент понял, что руки были закованы в наручники. Его кто-то поднял под локти. Он осмотрелся. Вокруг были люди в полицейской форме, в халатах. Жанна стояла рядом с каким-то лысым в гражданской одежде. Андрей подошел к ней и накинул покрывало на плечи. Они находились во дворе. На улице все еще была ночь, но от проблесковых маячков спецмашин было светло. Дети сидели на крыльце и слезно о чем-то рассказывали полицейским. «Давай». Лешу кто-то толкнул в плечо. «Иди, выродок». Страхов шагнул вперед, встретился взглядами с Жанной. Он похолодел. Это была не она. Леша увидел осу, севшую ей на щеку. Страхов помнил, как она боялась их, и поэтому с жаром наблюдал, как женщина аккуратно сняла насекомое, поиграла с ним, давая переползти с руки на руку, будто это божья коровка. Улыбнулась и подкинула осу, чтоб та взлетела. Алексея будто током ударила. «Это не моя семья», — прошептал он. «Он обезумел», — говорила Жанна следователю. «Он раньше подобное проделывал, понимаете? Но в этот раз зашло все слишком далеко. Он хотел нас замуровать в подвале». Страхова толкнули сильнее. Он пробежался, споткнулся и упал на колени. Кто-то дернул за локоть, и он встал на ноги. Леша вырвался и закричал. «Где моя семья?» Кто-то сбил его с ног и, мало беспокоясь о целостности его конечностей, поволок к машине. Страхов вывернулся и закричал. «Это все они! Они забрали мою семью!» Конец романа.